О. Офсайд. Или положение вне игры. Это основополагающее правило футбола. Даже в матче во дворе интереснее, если его участники договариваются не стоять в ожидании мяча, когда он находится на другой половине поля, прислонившись к штанге чужих ворот. Правила регби не разрешают передавать мяч игроку вперед, только назад или в сторону. Так как футбол произошел из регби, первые футболисты играли так же. Вели мяч ногами вперед, но передачу могли сделать только назад или поперек поля. В 1866 году футболистам разрешили делать передачи вперед, однако при условии, что между игроком атакующей команды, которому адресован мяч, и воротами находится не менее трех соперников, включая вратаря. Играть стало интереснее, но забитых мячей это нововведение не прибавило. Тогда ответственные за правила футбола пошли дальше. Сначала отменили офсайд на своей половине поля. Игрок мог находиться ближе всех к чужим воротам, если в момент паса располагался на своей половине поля. Далее отменили офсайды после ввода мяча из-за боковой линии. Ну и, наконец, в 1925 году в правила офсайда была внесена самая важная поправка. Отныне игрок атакующей команды считался в правильном положении, если между ним и воротами находилось не три, а всего два соперника. Команды получили новые атакующие возможности, сразу возросло количество забитых мячей, новое правило офсайда заставило тренеров менять тактику, и футбол сделал решающий шаг к тому, каким мы его видим сегодня. В 70-е годы в Шотландии провели эксперимент с дополнительной разметкой для определения офсайда. В финале Кубка Шотландской лиги в присутствии президента ФИФА Стэнли Роуза на поле были нанесены две дополнительные линии поперек поля в 16 метрах от каждых ворот. Игрок считался в положении вне игры только если получал мяч в этом 16-метровом пространстве. Одним из участников эксперимента был Селтик во главе с одним из самых знаменитых британских тренеров Джоком Стейном. Он раскритиковал идею с дополнительной разметкой. Президента ФИФА она также не впечатлила. Дальше эксперимента дело не пошло. Тем не менее, уже в наше время в правила офсайда было внесено еще одно существенное пояснение. Решили, что само по себе нахождение игрока в офсайде не является нарушением правил. Судья дает свисток только в том случае, если футболист не просто находится в офсайде, но и принимает активное участие в игровых действиях. Это была вынужденная мера в борьбе с искусственными офсайдами или офсайдными ловушками, которые в какой-то момент стали использоваться многими командами. Не дожидаясь передачи атакующего игрока, защитники выбегали вперед, оставляя нападающих одних перед воротами в положении вне игры. Такие действия обороны несли в себе определенный риск, но если выполнялись слаженно, сильно затрудняли жизнь атакующей команде. Правило офсайда – самое обсуждаемое в футболе. С появлением цветного изображения, развитие телетрансляций, предлагающих всевозможные повторы и стоп-кадры, стало очевидно, что судьи не справляются с современным темпом игры. Ошибок с определением положения вне игры, в том числе и в решающих матчах, судьи допускают очень много. В начале 2000-х даже шли разговоры о том, чтобы принципиально пересмотреть правила офсайда, но все так и закончилось разговорами. Последнее нововведение – ВАР, видеоассистент арбитра. Казалось бы, спасение для всех. Однако споров стало еще больше. Ведь линии, начерченные ВАР, по которым определяется офсайд, теперь видит каждый телезритель, зачастую недоумевающий, почему он видит одно, а судья, как кажется зрителю, совершенно другое. А дело все в том, что линии, по которым определяют офсайд, чертит не компьютер, а человек. Человеку же свойственно ошибаться. Возможно, рано или поздно футбол придет к таким технологиям, когда на форме, мячах и обуви футболистов будут располагаться мини-датчики, с помощью которых компьютер сможет моделировать объемный стоп-кадр для просмотра арбитром ВАР с разных ракурсов. Впрочем, и в этом случае нет гарантии, что не будет споров. Примеров странных и непонятных решений, принятых арбитрами при определении положения вне игры, в истории футбола очень много. В конце 2020 года в чемпионате Англии произошел эпизод, который вызвал бурные обсуждения и разговоры о том, что правила офсайда необходимо пересмотреть. Игроки команды Лидс готовились к выполнению штрафного удара. Мяч располагался в нескольких метрах ближе к центру от линии штрафной площади, в двух шагах от края поля. Футболисты обеих команд, как правило, при таких штрафных выстраиваются вперемешку примерно в одну линию вдоль разметки штрафной площади. По правилам футбола, игрок считается в офсайде, если ближе двух игроков обороны к воротам соперника находится та часть тела атакующего игрока, которой можно забить гол. То есть, например, если за линией офсайда рука или локоть нападающего в момент передачи мяча в его сторону, это допустимое положение, так как рукой гол забить нельзя. И вот игрок Лидса выполняет подачу, мяч летит в сторону нападающего Бамфорда, который забивает гол. ВАР обращает внимание главного арбитра, что гол забит не по правилам. Тот смотрит стоп-кадр с начерченными ассистентом ВАР-линиями и отменяет взятие ворот. Вместе с арбитром этот стоп-кадр видит весь мир. Бамфорд находится в правильном положении, но его рука за линией офсайда вытянута вперед и указывает, куда нужно его товарищу по команде сделать передачу. Рукой гол забить нельзя. Чем руководствовался арбитр, причем не один, а еще и со своими видеоассистентами, осталось загадкой. Английские футбольные обозреватели хором назвали это решение худшим в истории футбола. В стране, придумавшей игру в футбол, вновь пошли разговоры о том, что с офсайдом нужно срочно что-то делать, ведь просто отменить это правило невозможно. Без него игра в футбол превратится в другой вид спорта. Один из самых ярких нападающих в современной истории ивуариец Дидье Дрогба сам считает, что гол, который он забил в 2010 году в ворота Манчестер Юнайтед, один из самых спорных в его карьере. Челси, за который выступал тогда Дрогба, отставал от МЮ на одно очко перед матчем на Олд Траффорд. Дрогба вышел на замену при счете 1-0 в пользу Челси и забил гол из положения вне игры. Гол был засчитан, Челси одержал победу, а затем и выиграл чемпионат, опередив Юнайтед всего на одно очко. В Англии считают, что это самый скандальный случай в Премьер-лиге с офсайдом, который прямо повлиял на итог борьбы за звание чемпиона. В 1/8 финала чемпионата мира в Мексике сборная СССР, начавшая турнир с невероятной победы над Венгрией 6-0, играла с командой Бельгии. Бельгия выиграла в дополнительное время 4-3. Но в течение многих лет этот матч особенно в нашей прессе, считался одним из самых скандальных в истории чемпионатов мира. В основное время Бельгия дважды сравнивала счет. И, как тогда многим показалось, оба раза из положения вне игры. Причем гол Яна Кулеманса был забит якобы, как иногда говорят, из километрового офсайда. Настроил соответствующим образом советских зрителей знаменитый грузинский телекомментатор Кате Махарадзе, который вел репортаж на Советский Союз. Когда Бельгия забила первый мяч, комментатор довольно сдержанно высказал мнение, что гол забит из положения вне игры. А вот когда забивал Кулеманс, Махарадзе не сомневался. Гол забит из офсайда. Подтверждали эту версию и странные действия бокового арбитра из Испании, который сначала поднял флаг вне игры, а затем, когда Кулеманс принял мяч, его опустил. В СССР говорили о теории заговора, что, мол, испанец не хотел, чтобы сборная Испании попала в 1/4 на СССР и засудил нашу команду. Ерунда, конечно, полная, хотя бы потому, что кто мог гарантировать Бельгии победу в оставшееся время матча? Современные исследователи с помощью телевизионной техники и стоп-кадров, а также экспертного мнения российских арбитров установили, что оба мяча Бельгия забила по правилам. В поражении сборная СССР должна была винить сама себя, а не ошибки судей, не разобравшихся с правилом положения вне игры. Введение системы ВАР для помощи арбитрам, в том числе при определении офсайда, вызвало наибольшее обсуждение, естественно, в Англии. Англичане придумали футбол, они же исторически отвечают за правила и очень настороженно относятся к любым новшествам. Работа ВАР в 2019 и 2020 годах на матчах английской премьер-лиги вызывала бурю негодования как среди болельщиков, так и среди специалистов. Подсчитали, что ВАР в сезоне 2019-2020 отменил 7 мячей ворота Манчестер Юнайтед. Заговор, который помог МЮ попасть в Лигу чемпионов? Но спорные решения и расчерченные ВАР-стоп-кадры с игроками в предполагаемом офсайде случались далеко не только в матчах с участием Юнайтед. Один из самых уважаемых экспертов английского спортивного телевидения, бывший футболист и тренер Грэм Сунес, глядя на все это, выступил с предложением. Необходимо кардинально пересмотреть правила офсайда. Если любая часть тела игрока, даже та, которой нельзя забить гол, находится на одной линии с предпоследним футболистом обороняющейся команды, можно играть. И точка. Революция? Вряд ли. Слишком важное это правило офсайда. Любое изменение его трактовки неизбежно повлияет на тактику футбола, и пойдет ли это на пользу игре? Очень большой вопрос.